о широкой распространенности важных идей, если так подобные идеи не считаются всеобщими и возникшими независимо друг от друга. Как станет ясно читателю, технический язык мифологии слишком своеобразен, чтобы его раз за разом изобретали заново. Поэтому, если признать существование технического языка мифологии, тогда следует признать и то, что антропология и археология систематически недооценивали масштабы и значение взаимодействия людей по всей планете на протяжении, по крайней мере, последних 6000 лет. Написание предлагаемой читателю книги стало настоящим приключением, начавшимся и закончившимся одним и тем же мифом. Из двух его сохранившихся вариантов приведу записанный около 1573 года испанским священником Кристобалем де Молиной. В провинции Анкасмарка, что в 5 лигах от Куско, индейцы рассказывали следующую басню. За месяц до потопа их овцы, ламы, закручинились. Днем они ничего не ели, а ночью следили за звездами. В конце концов пастух поинтересовался, что их беспокоило, и они ответили, что расположение звезд предсказывает гибель мира от воды. Услышав это, пастух посоветовал со своими 6 детьми, и вместе они приняли решение собрать сколько можно пищи и овец и подняться на вершину очень высокой горы под названием Анкасмарка. Они говорят, что по мере подъема уровня воды гора становилась все выше, и потому потоп так и не смог накрыть ее полностью, а когда вода спала, гора тоже стала уменьшаться. Таким образом, 6 детей того пастуха вновь заселили тот район. Рассказывают и другие подобные истории, которые я не привожу здесь во избежание многословия. Главный источник подобных басен — это незнание Бога, идолопоклонство и пороки этих людишек. Если бы они умели писать, то не были бы столь тупыми и слепыми. Свойственная западным людям склонность рассматривать мифологию и устную традицию как поле для произвольного воображения имеет длинную историю. В ходе своего исследования я снова и снова возвращался к этой истории, каждый раз понимая ее по-новому. Чем больше поднимала она вопросов, тем поразительнее оказывались подсказываемые ею ответы. Я стал осознавать, что Сентильяна и Дехент написали действительно очень умную книгу, но даже по мере осознания этого я уносился через телескоп в индейскую версию местной истории, которая началась со снов андской земледельческой цивилизации, а завершилась трагическим свершением пророчества, которое вдохновляло формирование Инкской империи даже тогда, когда предрекало ее падение. Другая, более пространная версия мифа является частью собрания мифов, известных сегодня под названием «Боги и люди Уарочири». Эта хроника была написана испанским священником Франциско де Авилой, который пожелал собрать на кечуа, родном языке местных жителей, мифы той области, куда он был прислан, чтобы впоследствии использовать эту информацию как разведывательные данные с целью искоренения андской религии. Боги и люди Уарочири – это единственный и наиболее полный из всех записанных циклов мифов андских народов. Вот перевод версии о Великом потопе в пересказе и записи одного неизвестного местного крестьянина, обученного Авилой, транскрибировать кечуа с помощью испанского алфавита. В далекие времена этот мир оказался перед угрозой исчезновения. Самец ламы, пасшийся на холме с сочной травой, узнал, что мать море решила выйти из берегов и разлиться подобно водопаду. Этот самец впал в горькую печаль. Он все мычал «ин-ин» и ничего не ел. Хозяин ламы, рассердившись, ударил его кукурузным початком. «Ешь, собака!» — крикнул он. «Ведь ты находишься на лучших пастбищах!» Тогда лама, заговорив, словно была человеком, поведала пастуху. выслушай меня внимательно».